ХМ непонятно, почему использовался именно такой специфический яд, да и сама ловушка, она не гарантирует сбережение вещей, вряд ли кто-то бы открывал мешок, не отвязав его от ствола, а, следовательно, тайник уже совсем не тайник, если только наказать открывшего, ХМ, или это защита от дурака, чтобы вещи не достались первому попавшему глупцу, а где тогда гарантия, что они не достанутся второму, нашедшему их позже, что-то с логикой тут напряженка, к сожалению, мне нечего здесь добавить, но перейдем к найденным вещам, я их осмотрел и не выявил каких-либо проклятий или ядов, от себя же хочу добавить, вещи интересные, довольно специфические, а главное, будто специально подобранные под ваши имеющиеся умения. Вероятность совпадения. Наверное, у Фомы надо проконсультироваться, он в цифрах лучше моего разбирается. Но перейдем к вещам. Вот взгляните на эти, Глюк указал на два кожаных. Наверное, это короткие наручи или напульсники. Это парные защитные браслеты. По крайней мере, в информационном окне написано именно так. Кроме повышенной прочности, на них наложены две печати пассивных магических умений. Прочная кожа и отвод глаз. Сила пассивных умений напрямую зависит от показателя характеристики интеллект. Формула. Показатель интеллекта, разделенный на 2, а в вашем случае, равный показателю интеллекта. Рядом с наручами лежали два ножа в чехлах. В глаза сразу бросилось, что на каждой пятке их рукояток были круглые яблоки, затянутые чехлами из черной кожи. С виду обычные тесаки, замаскированные под плохо прокованное железо. Но, посмотрите на это, мумия довольно ловко стащила чехлы с яблок, и я увидел, что они выполнены в виде сфер из металлических полос, внутри которых крепились то ли драгоценные камни, то ли кристаллы сферической же формы. На одном ноже был красный кристалл, а на втором бледно-голубой. Никто не будет помещать накопители маны и жизненной энергии на дешевые ножи из плохого железа. При нанесении раны вот этим клинком, Глюк показал нож с бледно-голубым камнем, он начинает вытягивать из организма ману. А если этим, вытягиваться будет жизненная энергия. Достаточно небольшой царапины, но чем больше рана, тем быстрее вытягивание. Радиус действия – 1 метр. Каждый вид энергии накапливается в соответствующем кристалле, и владелец ножей может ее использовать в любое время. Жизненная энергия может его вылечить, а если лечение не требуется – то постепенное накопление приведет к увеличению характеристики телосложения. То же самое и с маной. Более подробное описание будет вам доступно, после привязки клинков к себе. Для привязки нужно каждым ножом последовательно сделать надрезы на левой ладони, правой ладони и в области груди, а затем дать им имена. Здесь, мажордом указал на небольшой пузырек из темного стекла, малый эликсир интеллекта. Насколько он поднимает показатель данной характеристики не указано, лишь говорится, что, чем выше показатель вашего интеллекта, тем на меньшее количество единиц возможен его ап. Также говорится, что принимать надо перед сном. Чем дольше я слушал пояснения Глюка, тем шире становились мои глаза и тем сильнее зудели ладони. И не только ладони, кстати, одна точка в моем организме явственно предрекала скорые приключения. Но это еще не все, решил добить меня Глюк. Глава 19. Вот посмотрите, мажордом поднял лежащий рядом с браслетами небольшой кошель-мешочек, как-то оказавшийся мной совершенно незамеченным. Это вроде кошелек, пробормотал я, разглядывая, казалось бы, обычный кулек с завязками из бархатной темно-фиолетовой ткани, украшенной незатейливой вышивкой из бело-серебряной нити, разве что красивый. Что в нем? До содержимого мы еще дойдем. Скажите, он лежал вот здесь, вы его видели? Я задумался, вспоминая. Вот Глюк указывает на браслеты, потом на ножи. Нет, я точно не видел кошелька, а он приметный. Обратил внимание только, когда мумия, взяв его в руку, показала мне. Это потому, что в него вшито, видите эти узоры, самоподдерживающиеся заклинание отвод глаз третьего уровня. Я смог увидеть этот кошель только потому, что на территории, подконтрольной сердцу замка, у меня работает умение видеть скрытое, оно пятого уровня. Иначе какой я мажордом, если не буду знать, что происходит в сердце. Я взял кошель в руки, он оказался неожиданно приятным на ощупь, так и потянуло провести подушечками пальцев по серебряным линиям нитей. А почему я тогда его сейчас вижу? Так, я показал его вам. Положите кошель на поручень и отвернитесь на несколько секунд. Так и сделал. А когда обернулся, то действительно не увидел этот фиолетовый мешочек. Вновь протянув левую руку, ощутил подушечками пальцев приятную бархатистость ткани. Воздух возле моей ладони поплыл, исказился, и кошелек, ярко контрастирующий на фоне медово-желтого поручня, снова стал виден. Круто. Офигенно круто же. Это же сколько возможностей. Но тут в моей голове засвербел вопрос. Глюк, то, что ты можешь видеть скрытое на территории избушки, понятно, ты мажордом. Но почему у меня нет такого умения? Я же все же хозяин избушки, то есть сердца замка. Мумия вздохнула, замялась, будто обдумывая, как бы поделикатнее преподнести инфу. Понимаете, Карт, сердце замка вас оберегает, заботится о вашем здоровье, когда вы находитесь внутри его. Но вот передача умений, навыков происходит только при появлении вашей синхронизации с сердцем. Имеющаяся у меня незаблокированная информация о прошлом подсказывает, что такое возможно только после нескольких месяцев вашего проживания в замке, а то и лет, а у некоторых синхронизация так и не наступала. Понятно, вздохнул я, очередной халявы не будет. И тут, по наитию, я провел ладонью по поручню крыльца, словно поглаживая. Ты уж извини, что не пытался с тобой синхронизироваться все это время, пробормотал под нос, но нам надо это сделать как можно быстрее. Что-то мне подсказывает, нет у нас нескольких месяцев, а то и лет. Показалось? Нет, я вроде бы почувствовал, что дерево под рукой на миг стало чуть теплее. Может быть, просто от солнца нагрелось? Глюк все это время молча наблюдал за мной и никак не комментировал. Но, видимо, что такое учуял, если вдруг заморгала иконка системного сообщения. Ваша репутация с мажордомом сумеречного замка повысилась на плюс 5. Апа. Неожиданный и приятный бонус. Ха, кажется, я теперь знаю, как поднять репутацию на более высокий уровень. Главное, чтобы выглядело искренне. Ну, тут можно и не переживать, избушка мне действительно нравится. А если моя задумка поможет синхронизации с сердцем, то и, вообще, замечательно. Но вернемся к кошелю. И я снова принялся водить указательным пальцем по серебряным узорам. Так что в нем, глюк, я не спешил сам открывать, оставляя мумии получить удовольствие от рассказа. Я же видел его глаза, темно-карие, почти сливающиеся со зрачком, в них будто бы костер пионерский зажигался, так они горели. Был все тот же яд. При этих словах мумии я резко дернул рукой и положил, почти бросил, вдруг оказавшийся опасным мешочек на поручень, и непроизвольно вытер ладони о штаны. Глюк же невозмутимо продолжал. Яд благополучно разложился, через минуту, как я открыл кошель. Я специально проверял и удостоверился, больше никаких неприятных сюрпризов в нем нет, но есть приятные. Посмотрите, он что меня подначивает, с этой древней мумией станется. Но сомневаюсь, что он хочет меня травануть и превратить в свое подобие. Я протянул руку к кошелю и, осторожно взяв в ладонь, растянул серебристый шнурок, перетягивающий горловину. Подставил левую ладонь и вытряхнул на нее два довольно крупных, в полтора ногтя большого пальца, кристалла. Один темно-зеленого цвета, второй отражал солнечный свет серо-голубыми гранями. Сфокусировал взгляд на сером. Кристалл с умением амбидекстрия. Совместимость умения с человеческой расой. 100%. При активации кристалла происходит стимуляция участков головного мозга, отвечающих за одинаковое владение обеими руками. Также будет передано знание о комплексе упражнений с двумя ножами, позволяющим закрепить и усилить этот навык. Время, необходимое для работы кристалла, 24 часа. В этот период необходимо воздержаться от изучения других умений. Для активации кристалла необходимо 30 единиц маны. Активировать кристалл? Да нет, хм. Вот кто мне скажет, что все это случайный набор вещей, припрятанный на черный день. Без этого кристалла такое еще можно было предположить. Пусть с натяжкой, но можно. И если следующий кристалл окажется с умением в тему, кристалл с умением метка охотника, совместимость умения с человеческой расой, 100%. При активации кристалла вы изучите данное умение. Для активации кристалла необходимо 30 единиц маны. Активировать кристалл? Да нет, ну вот, что я говорил. Теперь у меня точно не осталось сомнений, что меня двигают в довольно жестких рамках. Я шестеренка, винтик в чьем-то плане. Плане, в котором мне уготована судьба рогуя или роги по-простому, разбойника, кинжальщика. Есть такой класс в играх, специализирующийся на внезапном нападении из засады, со спины, использующий ножи, кинжалы или одноручные арбалеты. В общем, убийца, идейный или наемный, это как получится. И это немного удивительно, ведь меня сделали владельцем сердца призрачного замка, способного перемещаться в пространстве. Казалось бы, должны развивать в совсем другом направлении, лорда феодала, например, подкидывая те или иные умения. С другой стороны, убийца, владелец замка, способного на время исчезать из этой реальности, сравнительно быстро перемещаться по миру с одного осколка на другой, что может быть лучше? Появился из ниоткуда, где не ждут, сделал свое дело и исчез в никуда. Вот только хочу ли я этого, ведь мне совсем уже другое представлялось, когда засыпая, я обнимал подушку, или сидел по утрам на крыльце, попивая горячий бульон и любуясь видами. И что делать, если я не согласен быть пешкой в чужих руках? Как ребенку раскидать найденные вещи и, скрестив руки на груди и надув щеки, усесться на ступенях крыльца? Так заставит рано или поздно, и это в лучшем случае, в худшем, заменит. Еще варианты: бежать, взять вещи, посадить блуда на плечо, сорри, избушка, и вы, ее слуги, и ходу худу. И куда, а вдруг это остров, робинзонить, и чем это лучше того, чтобы жить в избушке? Тут хоть поговорить есть с кем, мысли умные послушать. Кстати, о мыслях. Глюк, скажи, а какая вероятность того, что в кристалле вместе с указанным умением может находиться что-то другое? Скажем так, то, о чем нет информации в описании кристалла. Карт, если такое, кто и мог бы провернуть, то это должен быть кто-то уровня, мумия прервалась, а через пару секунд продолжила, кто-то уровня божественных сущностей или приблизившихся к этому уровню, чтобы уметь скрыть вложенное от системы. А учитывая тот факт, из-за кого мы сюда попали, то это вполне возможно. Но зачем им это? Чтобы, в случае чего, не тратить время на уговоры, а просто щелкнуть пальцами, и я побегу выполнять их волю, а вы следом за мной, подчиняясь воле хозяина сердца. Как-то так, и что будете делать, Карт? Не использовать эти кристаллы, не использовать их, как мне кажется, будет все же глупо. Но будем держать факт закладки в уме. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. А пока давай распределим, что и в какой последовательности буду принимать. Тут-то и думать особенно нечего было. Первым делом я активировал кристалл с умением метка охотника. Теперь я мог повесить на выбранную цель метку, позволяющую определять местонахождение цели на расстоянии до 3 километров. Ограничением было сопротивление магическому воздействию у цели, если показатель моего интеллекта его превосходил, метка вешалась. Кроме этого, эта метка усиливала урон, который я мог нанести цели, при условии, что есть кровотечение из раны. Метка держалась на цели до 12 часов. Где-то через 2 часа, когда адаптация организма к умению завершится, планировал изучить кристалл с амбидекстрией, а уже завтра, перед сном, принять эликсир, увеличивающий показатели интеллекта. Затем я принялся привязывать к себе ножи. Честно, пришлось буквально через себя переступать, так вдруг трудно оказалось нанести себе порез, но справился. Неглубокие порезы на ладонях оказались неожиданно кровеобильными. Перепачкал рукояти ножей, сам стал похож на жертву мясника, но желаемого добился. Когда вслух произносил имя ножа, на его клинке проявлялась и вспыхивала либо красным, либо синим цветом рунная вязь. Нож с красным кристаллом я назвал правый, а с синим – левый. Да, вот такой я креативщик. Затем немного переделал сбрую, добавив к ней еще одну петлю для правого ножа. Нож, висевший на поясе до этого, отнес на кухню, где ему самое место. Затем смыл с себя кровь. Кстати, ранки, обильно кровоточащие до окончания ритуала, почти затянулись, сразу после его завершения. И хотя не зажили полностью, совсем не беспокоили. Последними надел на запястье браслеты. Каких-то особых изменений не почувствовал, но себя успокоил тем, что, судя по описанию, и не особо-то должен был. Резать же себе что-то, для проверки работы пассивного заклинания «Прочная кожа», не стал. Поверил написанному. Мне хватило и ритуала привязки ножей. Вещмешок и кошелек отнес к себе в спальню. Пусть там пока лежат, особой надобности в них сейчас нет. А потом, выдохнув, уселся на ступеньках все же перекусить. Благо бульон еще не сильно остыл. А, хорошо, и надо, чтобы и дальше хуже не было. Поэтому придется поднапрячься. Противостоять сильному может только сильный. Ум и хитрость, конечно же, тоже приветствуются, но, когда ум и хитрость не вытягивают, и начнется классическая заруба, вся надежда только на силу. Хотя моя бывшая с этим точно не согласится. Все это время Глюк стоял с пустым взглядом рядом, мониторя окружающую обстановку. «Ну, ничего», — погладил я медово-желтую доску крыльца, «что-нибудь придумаем, выберемся». Поев, отнес посуду на кухню, позвав с собой Пушистика, все это время проводившего на крыше, пусть немного поработает по профилю. Впрочем, маленький уборщик, услышав мой зов, тут же прискакал с радостным писком. Ничто так не способствует размышлениям, как тяжелая монотонная работа. А если она еще непривычная, то может довести до мозолей, кровавых. Сразу соображать быстрее начинаешь. Только я почувствовал, как на ладонях появляются мозоли, перчаток-то у меня не было. Поспешил к мажордому, продолжавшему стоять на крыльце, и затребовал у него ткани. Мумия прониклась и обещала принести. Через 5 минут Глюк вернулся с отрезом, который мы разорвали на полосы и перебинтовали ими мои ладони. Я поразился, с какой ловкостью и опытом это делала мумия своими, перебинтованными, руками. Она что, регулярно этим занимается? Не переживайте, Карт, успокаивал меня мажордом, когда ляжете спать, сердце вас подлечит, а на утро только следы останутся. И да, древесины совсем немного осталось принести, и сердце перейдет на первый уровень. Кстати, насчет повышения уровня. Глюк, подумай над тем, что нам лучше всего сделать после ЭПА. Но мы же с вами уже это обсуждали. Вы должны выбрать между оружейной и алхимической лабораторией. Я помню, Глюк. Скажи, это стандартная схема развития сердца? Мажордом даже не задумался ни на секунду, как это делал обычно перед ответом. Да, я полагаю, общеизвестная, доступная всем любопытствующим. Мало того, она рекомендована производителем, как наиболее оптимальная для владельца сумеречного замка. Вот, а есть варианты, не столь известные и направленные не на усиление или повышение комфорта владельца, а именно на усиление сердца. Глюк подзавис. Я вздохнул, от мажордома сейчас ответа не дождаться, пока он не исследует все подменюшки интерфейса. Казалось бы, мне надо удивиться тому, что мажордом чего-то не знает об объекте своего служения. Но, я сам-то, сколько раз привычно использовал известные шаблоны, порой даже не задумываясь над тем, чтобы рассмотреть альтернативные варианты. Довольный тем, что удалось загрузить нашего знайку, я отправился снова рубить ветки. Если альтернативные пути развития избушки есть, Глюк их найдет. Зачем мне это надо? Из вредности. Я понимаю, что вторую жизнь мне подарили не за красивые глаза и не за прошлые заслуги. Я должен выполнить какую-то задачу. Но никто не спрашивал моего согласия, и никто так и не объяснил, какую задачу я должен выполнить. А то, что я вижу, особого вдохновения не внушает. Убийцы, а тем более наемные, если верить книгам, фильмам и байкам, прочитанным в интернете, как правило, своей смертью не умирают. А мне пожить хочется. Ой, как хочется. Озадачив мажордома, я словно выкинул всякие мысли из головы. Но вселенная не терпит пустоты, и я запел. И откуда только эти песни вспомнились? Крутится, вертится шар голубой, дубинушка, эх, мороз, а еще черный ворон. В общем, весь классический набор. Да, как и в прошлой жизни, так в этой ни слухом, ни голосом меня система не наградила. Зато пел от души, то есть громко. Тут я услышал требовательный свист и пощелкивание. Разогнувшись, посмотрел в сторону крыльца. Ну, конечно же, кто это еще мог быть? Фома. Буквально перегнувшись через поручень, Хома-суслик еще и лапками призывно махал. Рядом с ним стоял мажордом и явно из последних сил старался сохранить невозмутимость. Это старание выдавали беззвучно шевелящиеся тонкие губы мумии. Матерится он про себя, что ли? Ладно, надеюсь, садовник по пустякам беспокоить не будет. Вогнав топор в ствол, я пошел к крыльцу. Простите, Карт, что пришлось вас оторвать от дела, но только что произошел переход сердца замка на первый уровень. Ну, наконец-то. Но, судя по всему, нашего уважаемого садовника беспокоит совсем не это. При этих словах Бобросуслик вспомнил о приличиях и традиционно церемониально отвесил поклон. Проще старого медведя новым трюкам научить, чем заставить упрямого духа отказаться от поклонов. Вы правы, Карт, вздохнул мажордом. Почувствовав переход сердца на новый уровень, Фома вышел на крыльцо, чтобы поздравить нас с этим событием. Но тут увидел, растущий неподалеку, какой-то очень ценный цветок, который вот прямо сейчас, вот непременно нужно выкопать и пересадить в зимний сад. Сам он до него добраться не может, поэтому пришлось вас отвлекать. Бобер при этих словах закивал и тут же протянул мне лопату и корзину, в которую я и должен был поместить ком земли с ценным цветком. Эх, где это видано, чтобы слуги хозяина работой нагружали, вздохнул я, принимая инвентарь. Обычно все наоборот. Показывай давай, где этот цветок. Цветок действительно оказался красивым, бело-розовым. А главное, вокруг его венчика была заметна еле светящаяся красная печать. И как ее Фома углядел. Хотя тут-то как раз ничего странного, чтобы садовник и ценный цветок не разглядел, осторожно выкопав цветок, я поместил ком земли в корзину. Надеюсь, корни сильно не повредил, а то бобер меня сгрызет вместо дерева. Не успел я встать на ступеньку крыльца, как Фома выхватил корзину и, что-то свистнув на прощание, скрылся внутри избушки. «Карт, я нашел решение поставленной вами задачи», — выдал мажордом, когда мы проводили взглядами учапавшего садовника. Но эти варианты появились только после эпа избушки. Наверное, поэтому на них мало кто обращал внимание, ведь что нужно сделать, обычно, утверждают до получения уровня. «Рассказывай, Глюк», — попросил я, довольный тем, что мое предположение оказалось верным. Глава 20. Целых два варианта, и они гораздо лучше, чем первые. Мажордом с трудом сдерживал охватившее его возбуждение. Знаменитая английская хладнокровность, говорите, хех, а вот это уже плохо. Почему? Кажется, эти слова были последние капли, и поток эмоций все же прорвал плотину невозмутимости Глюка. Его глаза расширились, рот приоткрылся, демонстрируя крепкие желтые зубы, а руки, надеюсь, непроизвольно затеребили висящие на веревочном поясе нунчаки. Как бы вход их не пустил от шока. Есть у меня такая черта характера, могу выбешивать собеседников. Как правило, это непроизвольно получается. Если, конечно, следить за своей речью, подбирать слова, тогда все нормально. А вот так, не задумываясь, на рефлексах, как только оппонент подставился. В чатах игроки меня постоянно в черный список, а то и в кос-лист, вносили. А еще меня триггерило, что собеседник элементарно 2 плюс 2 сложить не может. Приходится пояснять. Выбор, Глюк, выбор. Из четырех вариантов, это тебе не шухры-мухры. Почему из четырех, а не из двух? Ну вот, что я говорил. Так, ты же еще два нашел к двум уже имеющимся. Но выжигова, понял. Раз понял, хорошо, давай. Ты как специалист по сердцу замка, сейчас обдумай и взвесь все варианты, будешь мне обосновывать и убеждать, а я пока себе небольшой перекус сделаю, а потом мы в кабинете разберем плюсы и минусы каждого варианта. Мажордому наконец-то удалось совладать с эмоциями, во всяком случае, нунчаки теребить перестал. Хорошо, мумия даже церемониально короткий поклон кивком обозначила. Ее что, бобер от возбуждения мимоходом укусил, Глюк, а теперь помоги, пожалуйста, узлы на повязках развязать. Умывшись, я прошел на кухню и принялся качать кулинара. И снова ничего необычного, чтобы заполучить еще один рецепт. Подогреть бульон, что-то я по нему западать начал, и нарезать мясо для бутербродов. Тут было, чуть не сглупил, по привычке достал нож из чехла, висящего на поясе. И только потом сообразил, что там у меня уже другой. Не рискнул им мясо для еды пластать, взял обычный, кухонный. Пока разгоралось пламя в печке, пока грелся бульон, решил просмотреть накопившиеся системные сообщения. Ваша репутация с мажордомом сумеречного замка повысилась на плюс 10, апа. А дел было-то всего лишь убедить мажордома в том, что мыслить надо логично и не упускать ни одного варианта. Владелец сумеречного замка, поздравляем вас с переходом сердца вашего замка на один уровень. Доступные улучшения вы можете посмотреть в соответствующем разделе интерфейса замка. Понятно. Сейчас перекус приготовлю и пойду разбираться. Смотрим следующее. Поздравляем. Ваш фамильяр, воздушный дракон Блуд, набрал необходимое количество опыта и перешел на третий уровень. Не забудьте улучшить одну из первичных характеристик фамильяра. Ай, молодец, когда успел. А я и не заметил. Паровозик мой солнышко. Что там у нас по статам? Характеристики вашего фамильяра. Воздушный дракон Блуд, уровень 3.00.38.2250. Первичные характеристики. Сила 1+, ловкость 2+, телосложение 2+, здоровье 125, интеллект 3+, дух 1+, мана 200. Количество свободных баллов для распределения 1. Тут я и не задумывался. Пока от первоначального плана делать Блуда толстым, не отходим. Ткнув плюсик напротив нужной строчки, и показатель здоровья тут же изменился на 150. Что-то царапнуло мое сознание. Какое-то тревожное чувство, пока никак не оформившееся в понятную мысль. Еще раз посмотрел на статы блуда. Что-то тревожит, а что не пойму. Нет, не могу сообразить. Ладно, оставим пока. Что там у нас дальше? В вашу ловушку попалась рыба. В вашу ловушку попалась птица. И снова рыба. И так 11 раз. Славно. Как бы там ни было, сегодня я получу третий уровень. В этот момент на кухню заглянул Глюк. Потоптавшись и помявшись немного на пороге, он с какими-то виноватыми интонациями спросил: «Карт, я обдумал варианты, можно, пока вы ждете, когда нагреется бульон, доложу». Вечно почти невозмутимый мажордом проявляет нетерпение, видимо, несмотря на то, что он мумия, ничего человеческое ему не чуждо, особенно если это касается сердца замка. «Давай уж, но опусти, пожалуйста, про оружейника и алхимическую лабораторию». Тогда, шагнувший через порог мажордом замер на полушаге. Через пару секунд он развис. «А зачем же тогда вы просили обдумать эти варианты? Глюк, ты мой главный советчик. Я прислушиваюсь к твоему мнению, как к своему. Поэтому мне надо, чтобы ты взвешивал все возможные варианты и мог их отстаивать даже мне наперекор. Но ты с легкостью отбросил первые два, узнав, что есть еще варианты. По твоим словам, я понял, что тебе они понравились гораздо больше, чем первые. А вот это уже неправильно. Главное — расчет. Но так как первые два мы уже детально обсуждали, переходи к двум оставшимся. Не знаю, что заставило меня малость посумасбродничать. То ли, действительно тот факт, что Глюк с легкостью отбросил первые два варианта, то ли то, что он наслушался моего прямого указания ждать в кабинете. Я понял, Карт, больше такого не повторится. Отлично, я попробовал бульон. Достаточно согрелся ли? Нет, еще, слушаю тебя. Первый, начал бы мажордом, но тут же поправился. Вернее, третий вариант, объем аккумуляторов, запасающих энергию для перемещения замка в подпространстве, увеличивается на 10%. Четвертый, периметр подконтрольной сердцу замка Земли увеличивается на 5 метров. Я рекомендую выбрать третий вариант. Так, у нас появится шанс выйти из-под наблюдения той неизвестной сущности, что использует нас в своих планах, так как она, наверняка, в своих расчетах пользуется теми же рекомендациями производителя. Глюк, признайся, тебя Фома укусил? Нет, Фома бы ни за что себе такого не позволил. Даже если находится в возбужденном состоянии, он никогда не позволит себе нарушение субординации. Я смотрел на мажордома с откровенной ухмылкой. Я помню, как ты меня троллил тихой сапой. Вы шутите? Наконец-то догадалась мумия. Ничуть. Тут же я огорошил его своим ответом. Фома славится у нас своей, назовем это домовитостью. Вместо необходимых 10 корзин с землей он собрал 15. Вместо 100 литров воды, нам пришлось набирать 300. Так как вы оба духи, вряд ли эта зараза передалась воздушно-капельным путем. Вот и интересуюсь. Тебя Фома не кусал и своей сжатой, домовитостью не заразил? Простите, Карт, не понимаю. Вы же сами просили выбрать наилучший вариант для развития сердца. Хорошо, вздохнул я, убирая кастрюлю с печки и переливая бульон в кружку. Постараюсь объяснить на пальцах. Наилучшим вариантом для быстрого развития избушки, считаю, будет четвертый вариант. Несомненно, при всех выгодах первых трех вариантов, у них есть один на всех весомый недостаток. Основную работу по пу сердца мне придется проделывать одному. Сколько времени понадобилось для перехода на первый уровень? Где-то 3 дня, а на второй уровень, с учетом других дел, в 2, а то и в 3 раза больше, с увеличением периметра подконтрольной избушки земли, а это, если не ошибаюсь, будет 6 метров, а если сутки простоим на одном месте, то и все 11, вы с Фомой сможете активно участвовать в этих работах, а это значит, сроки для по избушке сократятся, и значительно. И еще, вспомни, как изменился внешний вид крыльца, когда вы работали на добыче камня. Кстати, ты не увидел никаких сообщений об этом в интерфейсе замка? К сожалению, нет. Жаль. Пока мы можем гадать, к чему эти перемены ведут. Ну, что, Глюк, активируй четвертый вариант. Карт, это придется сделать вам лично через пульт управления в кабинете. Пошли, покажешь, какие мне кнопки нажимать. А то с этими заботами, я его никак не изучу. Взяв поднос со снедью, пошел следом за мумией. Поставив поднос на стол, в центре которого медленно вращалась голограмма избушки, Я выдвинул табуретку и плюхнулся на нее. Кабинет и табуретка. Сочетание так себе, наглядно показывающее, чего я действительно добился за это время. Но комфорт подождет, я и в прошлой жизни к нему не особо привык. Кстати, на голограмме за те дни, пока сюда я не заходил, появились изменения. Самое заметное, вокруг фундамента избушки появилась мерцающая полоска. Видимо, так обозначается земля шириной в 1 метр, на которую будет распространяться влияние сердца. Второе, за что зацепился мой взгляд, крыльцо, светлым пятном выделявшееся на общем сером фоне. Вот, видишь, глюк, даже здесь изменения крыльца видны, некультурно ткнул я пальцем в голограмму. А что поделать, если у меня указки нет, и я даже ложку с кухни не прихватил, и я не верю, что они несут чисто декоративный эффект. Поэтому носом рой, но найди либо подтверждение, либо опровержение этой догадки. Но, тут я строго посмотрел на мажордома и поднял указательный палец вверх для убедительности. Только в свободное от текущей работы время. А теперь показывай, где и что надо нажимать, чтобы периметр земли увеличить. Под руководством мажордома я принялся открывать окна интерфейса, углубляясь в какие-то дебри, пропуская довольно массивные объемы неизученной мною информации. Хм, эти варианты так глубоко, эх, где бы время взять, чтобы обстоятельно во всем разобраться. Наконец-то нужное окошко, и только один пункт в меню. Площадь земли, на которую распространяется влияние сердца сумеречного замка, увеличивается на 5 метров по периметру. Произвести активацию, да нет, не задумываясь больше ни секунды, подтверждаю. На голограмме мерцающая полоска вокруг фундамента избушки тут же расширилась и заметно, а в окошке появился таймер обратного отсчета. 14:59:58. Ага, время пошло. Но секундой позже появления таймера появились бледно-серые, неактивные, как я не фокусировал на них взгляд и не тыкал пальцем, строки. Трыл пронгалиер потевши. Лгдрыприки. Что за билиберда здесь написано? Глюк, глюк, мажордом подзавис по своему обыкновению. Может быть, он не дух, а какой-нибудь глючный андроид или какое другое воплощение искусственного разума. Очень, иногда, похоже. Я не могу разобрать эту надпись. Карт, наконец-то раздуплилась мумия. Возможно, это машинный код, и он станет понятным, когда будут выполнены определенные условия. Но я дам указание Фоме. Может быть, он сможет дешифровать. Вспомни его. Появится. В этот момент в кабинет вошел наш садовник-айтишек, свистнув, щелкнув и, не забыв снова церемониально поклониться, застыл возле двери. Фома готов настроить коннектор для выхода в глобальную сеть, тут же перевел глюк. Я снова вздохнул, сдерживая эмоции. С одной стороны, инициатива духов похвальна, а вот с другой, они вечно делают то, что считают на данный момент важным, не учитывая общей картины. И если раньше это было не особо проблемно, то сейчас явно намечается конфликт интересов. Фома, ты сеть вязать закончил? Бобер подтверждающе щелкнул. Отлично. Тогда, как только станет возможным, ты обходишь избушку по периметру, высматриваешь травы, которые надо будет пересадить в зимний сад. Затем присоединишься ко мне для распилки дерева. Настройкой коннектора займешься, когда будет свободное время от текучки. Да, глюк тебе еще одно задание в нагрузку выдаст. Поломай голову, но решить попробуй. Мне оно кажется очень важным, но пока терпящим. Хома Суслик снова поклонился и вышел. Да, глюк, тебя это тоже касается. Тут я осмотрел его с ног до головы. Только ты обувку и штаны какие надень, что ли? А то твои бинты намокнут или загрязнятся. А я пока на крыльцо пойду, перекушу на свежем воздухе. Настропаленный садовник по стеночке пошел в обход территории. Как потом выяснилось, не зря ходил. Один цветок, пусть и не аленький, росший почти на краю уже 6-метрового периметра, нашел и в свой сад пересадил. Отметив это событие повышением репутации на +1, Фома ненадолго скрылся у себя в саду, но не успел я взяться за пилу, появился и схватился за ручку с другого конца, а глюк таскал поленья к избушке. Надо ли говорить, что работа пошла гораздо веселее? Глюк, я так и не посмотрел, сколько ресурсов нужно для перехода на второй уровень. Поинтересовался я, когда мы закончили пилить дерево и перенесли последние поленья на каменную площадку. Если для перехода на первый уровень надо было по 1 кубометру воды, камней и древесины, то для второго уровня надо набрать по 1 кубометра тех же материалов, незамедлительно ответил мажордом. Всего-то, приятно удивился я, Тогда сейчас летим проверять морду. Пока буду проверять ловушки, вы этот объем воды наберете. А ничего у него так получается. Привалившись спиной к крылечному столбу, я сидел на ступеньках и наблюдал, как Фома, забив предварительно в камень специальные гвозди, перекрывает сетью вход в пещеру. Да так ловко. Я бы, наверное, провозился с этим делом гораздо дольше. Когда после проверки всех ловушек, мы прилетели к скале, я прежде чем получить опыт с пойманных рыбешек и птиц, все опять, как обычно, простые, собрался перекрыть сетью вход в пещеру, наш садовник вызвался сделать эту работу. А я, если честно, был не против, лишь предложил Хома Суслику посильную помощь, но он отказался. Отказался и отказался, его право. Я же, не мешкая, приступил к получению опыта. Благо набрать его, благодаря усилиям блуда, для получения третьего уровня немного осталось, и получил в итоге. Но это долгожданное событие отошло как-то на второй план, а вышло вот что. Раньше для потрошения добычи я пользовался или ножом, или топором. Подходя к колоде, решив начать с куропаток, взялся было за топор, но тут вспомнил, что стал обладателем двух необычных ножей. Почему бы ими не попробовать? Теперь вопрос, какой выбрать, левый или правый? Решил начать знакомство с правого. Отключив эмоции, я сунул руку в мешок и достал трепыхающуюся птицу. Прижал ее к колоде и, размахнувшись, нанес удар ножом. Хороший удар получился. Одного хватило. Бросил трепыхающуюся тушку в корзину, дальше с ней глюк разбираться будет. Обратил внимание на заморгавшую иконку системного сообщения. Не ожидая увидеть ничего нового, из простого любопытства, все же необычным ножом работаю, развернул окошко. Вы получили 18 единиц опыта. Нож правый поглотил единиц жизненной энергии. 10, 11, 12. Вот как это действует. А левый, значит, лодырничает. Ну да, для активации же необходимо же нанести им рану. Поддавшись порыву, достал второй нож и нанес укол в еще трепещущие крыльями тело куропатки. Нож левый поглотил единиц маны. 1, 2, 3. Прочитал я инфу в новом, только что появившемся окошке. Ага, кажется, получение опыта с птицей рыбы приобретет форму своеобразного ритуала. Готов ли я к этому, как бы головой не поехать? Меньше чем через минуту, как раз, когда первая жертва затихла, выскочило два других сообщения. Нож правый поглотил единиц жизненной энергии. 19. Нож правый запрашивает разрешение на поглощение части полученной энергии. От 0 до 50%. Что, что он запрашивает? Фига себе, еще раз перечитал сообщение. Он что, живой, разумный, разрешить поглощение? Да нет, ладно, разрешаю. Определите процент разрешенного поглощения энергии. От 0 до 50%. Пусть будет пока 25%. Напоминание. Вы можете выбрать режимы. Автоматическое поглощение правым энергии или по разрешению. Пусть будет автоматическое. Нож правый выражает в вас свою благодарность и клянется служить верой и правдой. Нож левый выражает в вас свою благодарность и клянется служить верой и правдой. Выражают, значит, свою благодарность. А разве это не стандартная форма благодарности вышестоящего руководства подчиненному? Кто эти ножи вообще? Мои воспоминания прервал бравый свист Фомы. Садовник докладывал о готовности ловушки. Проверять качество работы, думаю, не стоит, бобер всяко лучше меня сделает. Я осмотрелся. Светило вновь зашло за очередной осколок, и окрестности избушки погрузились в вечерние светлые сумерки. Еще достаточно светло, поработаем. Молодец, Фома, а теперь давай еще часик камни потаскаем, а потом можешь по свободному графику, хоть в своей берлоге медитировать, хоть коннектор настраивать. Глюк, кстати, тебя озадачил уже? В это время мой взгляд зацепился за вход в пещеру. Твою дивизию вырвалось у меня, и я схватился за рукоятку правого. За сеткой, в темном сумраке входа явственно виделся антропоморфный силуэт. И этот силуэт, взмахами руки, звал меня к себе. Глава 21. Меня словно пружиной подбросило. А как только вскочил на ноги, разом прыгнул вперед, выхватывая ножи. Хренасе, снова непроизвольно вырвалось у меня, и было из-за чего. На серых, матовых лезвиях ярко вспыхнула вязь непонятных мне символов. На правом клинке она горела багровым цветом, на левом, насыщенно синим, цветом неба в весенний солнечный полдень. Полыхали они недолго, удар сердца или два, а потом потухли, но не совсем. И показалось мне или нет, но я вроде как почувствовал, исходящее от деревянных рукояток ободряющее тепло. Не успел сообразить, что мне делать дальше, как слева чуть впереди встал Фома, выставивший перед собой два пепельно-серых, вроде как, даже исходящих еле заметным дымком, клинка, необычной формы в виде серпов, заточенных и зазубренных с обеих сторон, словно ножовка по металлу. Секундой позже справа и тоже чуть впереди возник Глюк, зажавший одну из палок своих нунчак под мышкой, словно заправский каратика. Лишь бы он ими крутить не стал, а то мало всем не покажется. И совсем уже не удивился, когда увидел, как вверху над головой слева и справа от меня зависли Пушистик и Блуд. Вся компашка в сборе. Неожиданно, если честно, не в готовности Блуда влезть в любую драку, я нисколько не сомневался, а вот остальные, вернее, я даже никогда не задумывался, как поведут себя слуги, в случае реальной угрозы нападения на меня или избушку, ведь они на самом-то деле не мои слуги, а сердца замка. И вот ответ, вдохновляющий: а что антропоморф, существо, облаченное в бесформенную хламиду, полностью скрывающую его тело и даже голову, сделало несколько шагов назад и замерло в практически полной темноте, царившей в дальнем конце коридора. Я так понимаю, Пат, атаковать так, чтобы не запутаться в сети, оно не может, и мы по той же причине стоим и только смотрим. Если не можешь драться, договаривайся. Не знаю, кому принадлежат эти слова. Вполне может быть, что и мой мозг в стрессе породил, но мне они показались очень уместными. Кто ты? Что я ожидал услышать в ответ? Чего надо? Существо сделало два шага вперед, выйдя из густой тени. Фома и Глюк тут же синхронно шагнули вперед, при этом почти сомкнувшись плечами, оставив мне для обзора совсем небольшую щель, чтобы я видеть происходящее мог. Снова застыли. Причем я просто кожей чувствовал на себе пристальный изучающий взгляд антропоморфа. Кто ты? Существо начало демонстративно медленно поднимать руки, показывая пустые ладони. Ладони, они, больше походили на звериные, лишь немного трансформированные лапы. Пальцы толстые и густо покрытые с тыльной стороны песочного цвета шерстью. Но больше всего впечатляли когти, длинные, в треть длины пальцев, антрацитово-черные, чуть изогнутые, и, даже мне было видно, что острые. С такими когтями и ножей не надо. Этими когтями антропоморф и откинул капюшон назад. Мучу, выдохнул пораженно Глюк. Неудивительно, что наша мумия так удивилась, я сам прихирил от увиденного. На меня смотрела львица. Львица, стоящая на задних лапах, откинувшая капюшон передними. Но потрясло меня не это. За эту неделю уже как-то осознал, что в этом мире встречаются разные разумные. Один вид Фомычева стоит. Меня поразило, как львица выглядела. Хреново, это мягко сказано. Глубокая гонящаяся рана по диагонали пересекала морду прямо через светящийся желтым левым глаз. Как он уцелел-то? Кроме этой раны, морда твари была покрыта влажными нарывающими язвами. Шерсть местами просто вылезла, и теперь было видно грязно-розовую, воспаленную кожу, а местами посидела. Зомби, а что мне в голову еще могло прийти? Эры, тут же оскалилась львица, демонстрируя желтые, но с виду крепкие и целые клыки, но при этом не сходя с места и не делая никаких других движений. Нет, Карт, тут же ответил Глюк. Народ Мучу создали древние боги Инпу и Сахмит для охраны богатств храмов Сахмит, появляющихся в мире людей только после заката светила. Мучу с трудом переносит солнечный свет, и их скорее можно назвать нечистью. И они не любят, когда их сравнивают с немертвыми. А вот нежить, это я. Ты прав, Аатвахит, прорычала львица, все так же не сдвигаясь с места, я принадлежу народу Мучу. Аатвахит, теперь уже я удивился. Она назвала меня вернувшимся из-за кромки, невозмутимо ответила мумия, не сводящая глаз с существа, стоящего за сеткой. Что тебе надо, Мучу? Теперь уже я задал вопрос. Я должна принести вассальную присягу хозяину сумеречного замка. Кхм, я аж поперхнулся от такого заявления. А мне это зачем? Львица не задумалась ни на секунду. Тебе скоро потребуются воины для обороны замка. Пусть Мучу и ограничены только ночным временем, но лучших воинов, чем представители нашего славного народа, трудно найти. Тебе это зачем и кому ты должна? Меня поставили перед выбором. Либо продолжать гнить в чистилище, либо принести вассальную присягу хозяину сумеречного замка и заниматься тем, для чего и был создан мой народ. Кто предоставил тебе этот выбор? Существо, по силе равное древним богам, возможно, само являющееся божеством. Лица я не смогла рассмотреть, Вместо него было просто пятно первозданной тьмы. Оно нашло меня в чистилище, одним своим присутствием повергнув меня на колени, и предложило выбор, уточнив, что я должна принять присягу, если ты пройдешь испытание. Ты прошел, у меня нет выбора, в чистилище я возвращаться не хочу. Какое еще испытание? Не въехал я. Существо поставило условие. Если ты войдешь внутрь зала пещеры, убить. Если ты нападешь, после того, как я покажусь, убить. И только если заговоришь, принести присягу и служить так, как если бы я служила самой Сахмит. Ты заговорил. Поклянись именем Сахмита Инпу, что не получила других указаний от того существа. Тут же влез Глюк. А от Вахит, вздохнула львица, ты же знаешь, что древние боги не имеют силы в этом мире и они никак не смогут наказать за нарушение клятвы. Зато ты сама не сможешь нарушить такую клятву. Смогу, а от Вахит, снова вздохнула львица. Тысячелетия, проведенные в чистилище, где мы существовали, брошенные своими богами, освободили нас от всех данных клятв. Но если ты хочешь, я могу дать такую клятву. Почему? Я снова влез в разговор. Почему я должна верить тебе? Потому. Начало было говорить львица и исчезла. БЛТ. Она просто исчезла. Что я могла бы убить вас всех в любой момент? Раздался сзади рыкающий голос, тут же прерванный злым щелканьем Фомы. Я развернулся, выставив ножи перед собой. Львица стояла в полутора метрах от меня, небрежно подняв руки вверх и демонстрируя пустые ладони. Рядом с ней застыл Фому, приставив левый клинок к горлу Мучу, а второй к ее боку. «Ты все равно не успел бы, пузатенький», — оголив в оскале зубы, мяукнула львица. «Совсем немного, но не успел бы. Все же ты садовник, а не воин». Фома снова защелкал. «Да не собираюсь я нападать», — снова примирительно мяукнула Мучу. «Мне в чистилище еще несколько тысячелетий гнить не хочется. Глюк, ты говорил, что свет ей вредит», — удивился я, уставившись на львицу, стоявшую пусть и не под прямыми лучами местного солнца, которая закрывала очередной осколок, но и не в густой тени. Отраженный свет мне неприятен, но терпим. Да и лучи местного светила не такие обжигающие, как на моей родине, вместо Глюка ответила львица. Ну что, хозяин сумеречного замка, будешь принимать мой вассалитет? Если не приму, что делать будешь? Убьешь меня? Нет, если то существо, конечно, не прикажет. Львица совсем по-человечески пожала плечами, не отпуская при этом рук. Постараюсь скрыться и жить потихоньку. Очень уж не хочется в чистилище возвращаться. А тот, кто меня сюда перенес, ничего об этом не говорил. Если ты принесешь мне вассальную клятву, а божество прикажет меня убить, убьешь, она не сможет. Теперь вместо Мучу ответил Глюк. Клятва не даст. Заставит либо рассказать, либо умереть. То есть получается мне выгоднее все-таки принять присягу? Да, согласился Глюк. И снова, как марионетки, выполнить замысел неизвестных божеств, пока этот замысел нам только на пользу, и ведет к исполнению их цель. Только вот что за цель такая, и не придется ли через себя переступить, чтобы ее исполнить? Теперь уж Глюк пожал плечами, не сводя при этом взгляда с Мучу. А где она жить будет? Комнаты у нас свободной нет, а спальню или кабинет я с ней делить не хочу. В зале пока поживет. В угол матрас с одеялом брошу, все лучше, чем в пещере, не говоря уже о чистилище. Ладно, а слова клятвы, можно использовать стандартную форму, имеющуюся в интерфейсе сердца. Я озвучу, а вы повторите. Сердце и система зафиксируют. Эй, Мучу, а как тебя зовут? Мое имя Альнаапад Дам, клык крови. Можно просто клык, мой господин. Я правильно поняла, что вы согласны принять мою вассальную клятву. Правильно, буркнул я, но при условии, будешь обращаться ко мне не мой господин, а Карт. Как скажете, Карт. Мучу опустила взгляд к земле. Мдя, львица, потупившая взгляд, та еще сюрреалистичная картина. Сейчас Глюк начнет произносить слова клятвы, повторяя за ним. Хорошо, клятва принята. Такие слова вспыхнули в окне интерфейса, когда я вслед за Глюком произнес последнее слово. Карт, Блуд, Глюк, Фома, Пушистик, а теперь еще и Клык. А что? По стилю подходит. Прямо сказка про теремок какая-то. И тут меня попустило. Разом пробил холодный пот, колени предательски подогнулись, а перед глазами все поплыло. И если бы не встревоженное шипение Блуда, на время принятия вассальной клятвы, усевшегося мне на плечо, я бы грохнулся на камни. И хорошо, если не мордой. Первой среагировала Клык, подхватив мою безвольную тушку почти у самой земли. Следом рядом со мной оказался Фома и вновь угрожающе защелкал, уставившись маленькими круглыми глазками на львицу. «Ой, да отстань, пузатенький, ничего, плохого не сделаю, ты же видел, я клятву принесла, или ты слепоглухой вдобавок», беззлобно рыкнула Мутшу в сторону Хома Суслика. «А ты, кстати, опять опоздал, пусть немного, но опоздал, пузо помешало, если бы не я, с земли поднимал бы тело своего господина, сколько тысячелетий прошло, а самцы все такие же. Эй, Аатвахит, куда нести тело господина?» «В его спальню, конечно», профессорским тоном ответил мажордом. «И попрошу ко мне обращаться по моему имени Глюк. Ты надо мной не главный, Аатвахит», львица снова показала клыки в улыбке, больше похожей на оскал, «я подчиняюсь только господину. Следуй за мной, Мутшу», своим фирменным безэмоциональным голосом ответила мумия. «Ох уж эти женщины, стоит им только появиться, как привычный холостяцкий уклад летит кувырком, а потом они невинным тоном заявляют, что порядок наводит. Оставьте меня на крыльце», слабым голосом попросил я. Как только львица осторожно опустила меня на доски, я попытался сесть. Получилось. Что-то староват я для таких эмоциональных встрясок стал. Тут я увидел застывшую в удивлении Мутшу. Староват, мдя, глупо получилось. Даже если я скажу, что в другом мире прожил 60 лет, прежде чем попал в этом мире в тело 14-летнего пацана, ее, прожившую несколько тысячелетий в чистилище, этим не удивить, забудь. Как скажете, гос. Карт, львица снова потупила взгляд. Ох, не доверяю я женщинам, с готовностью демонстрирующим свою покорность. И жуткий шрам через всю морду тут совсем ни при чем. Клык, прошу тебя, называть нашего мажордома так, как он просит, то есть Глюком. Хорошо, гос. Карт, не поднимая взгляда, ответила львица, добавив в голос бархатных интонаций. Тысячелетнее же, а все туда же. Его указания, касающиеся сердца замка, исполнять как мои. Я поняла. Я посмотрел на хомяка, стоящего рядом и уже спрятавшего свои жутковатые серпы. Также прошу выполнять все просьбы нашего садовника Фомы, касающиеся работы в зимнем саду. Земли там набрать, цветов принести или что еще другое. Да, Карт, а вас, друзья, попрошу выполнять все просьбы Клыка, касающиеся обороны избушки и нашей безопасности. Глюк, ты сам говорил, что она воин, и, думаю, опыта она накопила немало. Львица честно пыталась скрыть довольную улыбку, и это у нее почти получилось. Но я все же не 14-летний пацан, такие моменты отслеживаю. Дальше. Глюк, покажи Клыку угол в зале, где она временно будет жить. Выдели матрас и постельное белье. И да, вместе с Фомой отгородите угол как-нибудь, ширмой там или занавеской, все-таки дама. Блуд и Пушистик, на вас охрана периметра избушки. А я пока пойду перекус себе сделаю. Тело у меня молодое, энергии много надо. Как закончите, собираемся здесь на крыльце, обсудим дальнейшие планы. Карт, заговорила львица, наконец-то подняв взгляд, в котором уже не было ни тени смущения. А с мышами, что прикажете сделать? Какими мышами? Лапа львицы на мгновение скрылась в складках грязного балахона и тут же вытащила, и показала двух придавленных, но еще шевелящихся летучих мышей, вокруг которых горели красные печати. Вот этих, божество, когда переместило меня в пещеру, запретило их трогать, да и других разрешило убивать для еды не больше одной в день. Ты видишь красные печати вокруг них? Да. У тебя есть интерфейс, можешь им пользоваться. Простите, Карт, я не совсем понимаю, о чем идет речь. Хм, ладно. Фома, положи мышей пока в какой-нибудь мешок или корзину, чтобы не убежали. Глюк, у меня к тебе большая просьба. Пока будете обустраивать угол, выясни у Клыка, есть ли у нее интерфейс и научи им пользоваться. Где-то через полчаса, все там же, на крыльце, я рассматривал два кристалла, добытых из летучих мышей. Малый кристалл активного умения эхолокация. Совместимость умения с человеческой расой – 53%. Вероятность фенотипических изменений в организме – 76%. При активации кристалла вы изучите данное умение. Для активации кристалла необходимо 15 единиц маны. Активировать кристалл? Да нет, неплохой улов. Вот только не для меня. Один кристалл точно Блуду отдам, ему как воздушному дракону, думаю, пригодится. А вот что со вторым делать? Отдать его Клыку? Только зачем ей эхолокация? Хотя, может быть, она, как Блуд, сможет трансформировать его в какое-другое заклинание. К «Кстати, где она?» «Мутшу принимает душ», — невозмутимо ответил Глюк. «Я что, опять вслух говорить начал? Ну ладно, пусть принимает, самка же, хоть и тысячелетняя. Видимо, этот факт от расы не зависит, любая женщина обожает наводить красоту. А где Фома?» «Карт, когда мы отгородили угол для Мутшу, я разрешил ему идти настраивать коннектор. Другой срочной работы у Фомы все равно пока нет». «Ясно. Ладно, пусть настраивает. Мне самому интересно, где же мы все-таки очутились». Львица вышла где-то минут пять. «Карт, прошу меня простить за опоздание, но горячая вода, чтобы просто помыться, я о таком и мечтать не могла в последнее время». «Ну а что я говорил?» А львица преобразилась. «Нет, нагнивающая рана с морды никуда не делась, а вот от грязного балахона она избавилась. Теперь на ней были толстая рубаха из ткани, похожая на байковую, свисающая чуть ли не до колен. И хотя рубаха была просто огромная, для оказавшейся довольно миниатюрной Мутшу, Клык подвернула рукава и стянула рубаху узким пояском. Сразу же обозначились и небольшая грудь, и узкая талия. А вот ноги были голыми, штанов не нашли. Но наша львица особо по этому поводу, видимо, не печалилась. Хм, а ноги-то оказались почти человеческими, лишь у лодыжек, приобретая характерные львиные формы. Интересно, у нее хвост есть? Нет, буркнула Клык и опустила взгляд. Вот, блин, да, когда я уже отвыкну вслух свои мысли проговаривать. Глюк, вы разобрались с интерфейсом, пытаясь скрыть легкий румянец смущения. Еще одна неожиданность молодого тела, я повернулся к мажордому. Да, поспешила ответить львица. Он у меня есть, и Глюк научил меня им пользоваться. И какой у нее уровень? Первый, ответил уже мажордом. Как так, у меня нет ответа на ваш вопрос. Что-то божественные сущности тут перемудрили. Или любое существо, прибывшее в этот мир извне, получает первый уровень, несмотря на прежний опыт. Ладно, не до этого. Клык, остались ли в пещере какие-нибудь артефакты, кристаллы, свитки? Нет, карт, там были только я и летучие мыши. Можете быть уверены, от скуки я все углы обшарила, ничего. Ладно, тогда сейчас можешь отправляться на охоту, уровни качать. Только две просьбы. Далеко от избушки не отходи и животных с цветными печатями притаскивай сюда. И да, треть времени до рассвета обязательно посвяти набору камней. Их нужно складывать на эту площадку. Все, можешь быть свободна. Простите, карт, а какой процент опыта вы возьмете себе, как мой сюзерен? Когда же я приучу себя, прежде чем что-то говорить, внимательно изучить интерфейс, и какой там диапазон? От 10 до 75, тут же подсказал Глюк. Апа, то есть мне по-любому будет капать с ее опыта, осталось только выбрать сколько. Пусть будет, как и у моего фамильера, 25%. Следуя подсказкам мажордома, я быстренько нажал нужные кнопки в интерфейсе. А теперь, Глюк, пойдем посмотрим, куда же нас все-таки занесло, и подумаем, что делать дальше.